и что мы должны держаться определенного пути. Подписанный нами договор в Берке есть средство идти прямо, не касаясь твоего с Францией союза как такового. Что подписано, то подписано. Буду ждать твоих предложений. Сердечный привет Алисе. Твой Вилли. Отправлено из Глюксбургстзее в 6:40 вечера. Милейший Ники, возвращение генерала свиты фон Якоби в царское село дает мне случай послать тебе с ним эти строки. Я пишу их, чтобы выразить тебе мою искреннюю и сердечную благодарность за твои добрые пожелания по поводу нашей серебряной свадьбы и за великолепные подарки, которые ты прислал нам обоим. Они действительно великолепны. Красивого цвета и изысканной работы, цифры из драгоценных камней эффектно выделяются на мягкой темной зелени камня. Они привлекали внимание наших гостей и вызывали должное восхищение. Очень мило с твоей стороны, что ты вспомнил о нашей старой свадьбе и принял такое участие в нашем празднике. Я был очень рад приветствовать все присланные тобой депутации. Я вполне согласен с твоими взглядами на анархистов. Трудность борьбы с этим бичом человечества, как ты совершенно верно замечаешь, состоит в том, что в некоторых странах, главным образом в Англии, эти скоты могут жить беспрепятственно и подготовлять там свои заговоры. Всегда твой горячо любящий друг и кузен Вилли. Трепов долго сидел в тяжелой задумчивости, потом сложил переписку в кожаную с тисненным двуглавым орлом и личным вензелем государя папку и отправился прогуляться. На воздухе легче думалось, а то печи во дворце к вечеру перетопили, изразцы несли теплую духоту, в висках хломило. «Плохо дело-то», — сказал себе Трепов. «Ведь-то силу начинает набирать серьезную. Если сейчас не отобрать, потом не отдаст. Как его кайзер подкатил к государю-то? Так ведь и пошло, так и пошло. В дипломатии государь все под Виттову дудку плясал. Норовит Сергей Юльевич поженить Россию с Францией. Норовит ворота республиканскому духу отворить. Хотя, может, кайзер его поначалу лишь подкатывал, покуда думал, что Витте воск, а сейчас зубы показал, ему же кайзеру на пятки наступает, его же с Францией лбами сталкивает. Неужто немец не понимает? А может, сговорились? А какой Витте русский? Трепов, вздрогнув, остановился. Как бы такое при императрице не брякнуть? Она хоть по-русски плохо понимает, но про это сразу поймет. Да, валить надо бы на Сергея Юльевича-то, а? Когда новые становятся нужны, старых за шеи гонят. Не я это открыл. К определенному решению Трепов не пришел, но тревога с того дня росла постоянно. Жернова крутили только одно — как быть с ухватистым премьером дальше? Неужели терпеть? Неужто опоздал? Через неделю пригласил на завтрак Петра Николаевича Дурново. Такие вещи надобно обговаривать с министром внутренних дел. Он все тайное знает. Дурново хоть и в кабинете, но думает хорошо, верно думает. Понимает, что Россию правительством не удержать. Ее надо хомутать.